Выселение произошло без всяких нежностей. Таких вещей, как предоставление выселяемым жилплощади, тогда не знали. Самое слово «жилплощадь» тоже было неизвестно. Оно появилось много позднее, когда начали спрессовывать слова и жилища. Комнату мы нашли себе сами в одной квартире, которая желала самоуплотниться. Наш новый дом был полной противоположностью старому. Это было хилое строение на окраине города. Оно выглядело теплым и уютным. Но из-под пола дуло так, будто в подвале были запрятаны ветры и сквозняки всей улицы. Наступила зима отмороженных рук и ног и фурункулезов. Мы с Юлией Мартыновой решили печь пироги и продавать их через форточку. Одно из наших окон мы украсили соблазнительной надписью «Здесь продаются пирожки и пончики». Подоконник мы покрыли белейшей салфеткой и поставили вазочку с нашими изделиями, чтобы прохожему захотелось есть. Кролики были оставлены за неимением места. Первое наше тесто всходило медленно и тяжело. Оно вздыхало, томилось, пускало пузыри, пыталось привстать и снова падало. Мы тепло укутали его ватным одеялом, ходили вокруг него на цыпочках и говорили шепотом. Мы вложили в это дело столько почти белой муки, дрожжей и надежд, что страшно было подумать о неудаче. Мука и дрожжи были куплены на деньги Абеля Евсеевича. Таким образом и он являлся пайщиком этого предприятия. Все мы сидели вокруг теста и думали о нем. Киска бродила вокруг да около, нюхала воздух и говорила: «Это очень вкусно пахнет, дайте попробовать, пожалуйста». Но мы гнали ее прочь. «Тсс, тише!» – шипели мы на нее. «Не говори громко, не стучи, от твоего голоса тесто может сесть». «Дрожжи плохие, вот в чем дело», – прошептала Юлия Мартыновна. «Все дело в дрожжах. В Египте, — возразил Авель Евсеевич, — да и вообще на Востоке не знают употребления дрожжей. Там пекут пресные плоские лепешки. Хлеб там пресен и скуден, потому что земля богата. Человек, избалованный роскошными урожаями, привык обращаться с хлебным зерном небрежно. Дрожжи — это измышление скудного севера, искусственно повышающее количество муки, пышные северные хлеба». «Авлисей, говори тише, — прошептала киска. — С твоего голоса тесто может съесть». В первый день мы продали 6 штук пирогов. На второй день у нас подгорела мясная начинка, и мы понесли убытки. Через неделю сделалось так холодно, что продавать через форточку стало невыгодно. Тепло у нас при этом уходило больше, чем притекало денег. Продавать пироги на улицах или на базаре мы не решались. Это было запрещено и строго преследовалось. Обдумав создавшееся положение, мы решили шить детские чепчики и выменивать их на продукты. Выменивать было удобнее, чем продавать и потом покупать. Так, вероятно, рассуждали люди, когда впервые появились деньги. Наш стол покрылся веселыми лоскутами, которые мы доставали всюду, где только можно было. Из них мы шили чепчики и капоры. Мы украшали их обрывками кружев и цветочками из гаруса. Киска бродила вокруг да около, глядя на прекрасные кукольные платья, которые, по ее мнению, погибали так бессмысленно. Мы очень остерегались киски после того, как она из лучшего нашего модельного капора сделала салазки для Джерри и прокатила их по двору, ухватив за шелковые ленты. Чепчики наши пошли хорошо. Но скоро у Юлии Мартыновны начались нарывы на правой руке. Они шли от локтя вверх. Лечить их надо было хорошим питанием, которое было невозможно. Кроме того, надо было пить дрожжи, те самые, без которых прекрасно обходились в Египте и вообще на Востоке. У нас бы без них обойтись было трудно. После Юрия Мартыновны у меня началось то же самое, только не в таких размерах. Один за другим нарвали пальцы, и это мешало работать. Наши хозяева, старый газетный очеркист, оставшийся теперь не у дел, и его жена переселились на кухню и топили там плиту. Это было неслыханным мотовством, о котором соседи говорили шепотом. У хозяина были подагрические ноги, которые никак не могли согреться, и плиту топили исключительно для хозяйских ног. Как только плита начинала остывать, хозяин становился на нее ногами, обутыми в валенки, и читал газету. Он говорил, что только в эти минуты по-настоящему живет. Но сплошь да рядом, увлеченный бытом провинции, бывшим некогда его специальностью, наш хозяин становился на плиту слишком рано. И тогда едкий дым от тлеющего войлока полз по коридору и проникал к нам в комнату. Мы спасали от огня валенки и их обладателя, который при этом ворчал, что как только он начинает ощущать приятную теплоту в ногах, приходим мы и отравляем ему жизнь. Хозяйская плита, входящая одним боком к нам, была для нас настоящим счастьем. Чем сильнее были приступы подагры, тем щедрее клали дрова. Так называемой высшей справедливости не существует. Она выдумана неудачниками, теми, которые сами не могут справиться с тяжестью существования. Но иногда обстоятельства складываются так, как будто справедливость это есть на самом деле. В данном случае я подразумеваю подвалы. В то время как один из них, находящийся под нашей квартирой, едва не умучил нас простудами, второй подвал, Центросоюзный, скрасил нашу жизнь. Одно из немногих учреждений, Центросоюз, отапливался центрально. Там сотрудники не сидели в шубах и не дули на покрасневшие пальцы. Но теплее, чем наверху у машинисток, у бухгалтера и даже в кабинете уполномоченного, теплее, чем всюду, было внизу, в подвале. Отопление было рядом. Трубы, наполненные горячей водой, шли вдоль потолка. Это было длинное помещение с узкими окнами, куда скудно проникал дневной свет. Комната, напоминающая монастырскую трапезную, блаженное место, сыроватое, жаркое, с легким запахом бани. В этом подвале была столовая Центросоюза. Здесь подавали на первое суп из ячневой крупы, на второе ячневую кашу и на третье ячневый кофе. Против двери было возвышение, нечто вроде ступеньки, куда ставили котел с супом. Это возвышение и было зародышем сцены. Мало-помалу сцена выкристаллизовывалась окончательно. Она получила рампу, занавес, заднюю кулису, где был изображен юноша с ястребом. По воскресеньям сотрудницы пели там злободневные частушки про заместителя уполномоченного, те самые частушки, из которых впоследствии развились живые стенгазеты и сложные клубные постановки с безбожниками, кооператорами и комсомольцами, втягивающими родителей в общественную работу. Лёва Симцис не поехал в Москву. Тщетно московские полотна ждали прикосновения его магической кисти. Анатолий Васильевич Луначарский тщетно спрашивал своих секретарей: «А где же Лев Симцис, талантливый товарищ из провинции, которого я жду уже так давно?» Талантливый товарищ сидел без копейки денег. Рыбачья артель не дала ему ничего, кроме крепкого загара и запаха рыбы. И то, и другое изгладилось только к Рождеству. Лёва Симцис, побуждаемый к этому необходимостью, поступил в Центросоюз регистратором. «Эх, зачем, почему наша жизнь проходит и тает?» Напевала я песню, слышанную мною давным-давно. «Эх, зачем, почему?» Все снова и снова повторяла я, отделывая мехом шерстяной капор. «Тр-тр-тр!» Затряслась дверь под чьими-то ударами. «Не стоит вставать», — подумала я. «Постучит и отстанет. Кто может прийти и что может сказать? Все равно наша жизнь проходит и тает». «Эх, зачем? Почему?» «Тр-р!» — угрожающе произнесла дверь. И петли заскрипели. Пришлось подняться и открыть ее. Лёва Симцис влетел, издавая восклицание. Слово «театр» мелькало отчетливее других. Когда все это прекратилось, я заметила, что Лёва не один. С ним был Аркадий Грамм, хитрый и веселый человек. Грамм не любил, чтобы люди грустили. Ему самому нельзя было отказать в умении создавать своеобразное и не вполне благополучное веселье, когда жизнь начинает казаться сборником неизданных анекдотов. У него было и остроумие, но какое-то отраженное. Оно должно было оттолкнуться от чужой выдумки. Зацепив чужое словцо, Грамм начинал нажимать на него, как пресс на виноградные выжимки. Получалось не вино. Вино было выпито раньше. Но и это питье имело свою приятность. Аркадию Грамму предназначалась роль режиссера в центросоюзном начинании. Лунатики и дети чрезвычайно смелые, но смелость их проистекает от неведения. Лунатик смело идет по карнизу, потому что спит. Ребенок играет разрывной гранатой, думая, что это мяч. Лев Симцис был смел, как лунатик и ребенок вместе взятые. Только этой двойной смелостью можно объяснить то, что он не побоялся взяться за театр. Репертуар интересовал его меньше, чем постановка. Он мысленно видел себя кистью в руке и в измазанном халате, ползущем по лестнице куда-то вверх. Я даже подозреваю, что мысль о театре зародилась в нем от ненависти к юноше с ястребом, которого какой-то реалистически настроенный профан изобразил на задней кулисе. Сам Лёва мечтал о левых постановках, в трапециях и кубах. Театр был зачат, и он родился. Как истое дитя переходного времени, он был полон противоречий и крайностей. Он вмещал в себя такие противоположности, как Анелю Костырько и товарища Покорного. На Анелю Костырько приятно было смотреть, когда она молчала. У нее были волосы серебристые до седины, пышнее и легче ине, под которыми нежное лицо ее всегда казалось прохладным. В прошлом товарища Покорного было тяжелое детство, 905 год, арест, тюрьма, побег, эмиграция. Труппа в количестве 7 человек впервые собралась в подвале после обеда, когда запах ячневой крупы еще носился в воздухе. Все были серьезны. Казалось, все ощущают некий родильный трепет, неизбежный при рождении. Для меня все это было особенно важно. Сравнительно недавно выяснилось, что регистрируя продовольствие для общественных столовых, я не могла быть полезна родной стране. Затем я читала учителям и учительницам о финикийских кущах. Это было уже лучше, но и это кончилось очень скоро. А между тем мой бывший начальник, продовольственный камбрик Шулик, недаром ведь постукивал карандашом меня по лбу, говоря: «Что у вас тут жужжит? Может, что нужное нам?» Теперь снова представлялся случай выяснить, что там жужжало и жужжало ли вообще. Полудетские воспоминания, связанные с театром, хранили в себе нечто вполне трогательное. Это были воспоминания о пьесе «Во дворе во флигеле» Чирикова, разыгранной гимназистами и гимназистками на дачной сцене, освещенной свечами и керосиновой лампой. Комары тучами летели на свет и липли к сгримированным щекам. Занавес из простынь на кольцах задергивался нехотя. Во время спектакля рядом в цветнике распускались ночные цветы и квакали лягушки. Тогда мы знали, как играть и, главное, что играть. Теперь мы не знали ни того, ни другого. «Товарищи, прошу внимания!» – начал Аркадий Грамм. Все умолкли, и даже Анеля закрыла свой маленький свежий рот, которым она произносила 1000 глупостей в минуту. Грамм произнес небольшую, но ловко придуманную речь. Он упомянул о том, что в стране война, что в то время, когда бряцает оружие, музы молчат, так говорили римляне. Но что в данное время война идет на убыль, уже настает время заговорить музам, и что талия имеет такое же право голоса, как и остальные. «Простите, я перебью вас», — сказал товарищ покорный, напряженно слушавший Грамма. «Кто, вы говорите, имеет право голоса?» «А, талия, муза театра». «Ага», — снова сказал товарищ покорный и, опустив голову, стал смахивать остатки пищи с центросоюзного стола. Грамм продолжал. Он указал на то, что в центре, в Москве, революционные зрелища стоят уже на должной высоте, но что мы, впоследствии своей оторванности, должны начать всю работу сначала и прежде всего найти собственный репертуар. «Я все время повторяю», – взорвался Лева, – «что необходимо ехать в Москву. Но так как обстоятельства против, то надо попытаться наладить все это здесь. Нет пьес? В чем дело? Мы сами напишем их». Все посмотрели друг на друга, и никто не произнес ни слова. Потом говорил товарищ покорный. «Товарищи, я здесь, так сказать, со стороны человек, но театр я всегда любил. И если бы не то, что время революционное, я был бы теперь, я так полагаю, известен на сцене. Я когда еще мальчишкой был, все думал об этом. Но опять-таки времени не было. То завод, то кружок, то прокламации распространять». «А вы бы, — сказала Анеля, — их не распространяли. Их можно было бы по почте послать. А вы в это время могли бы заниматься любимым делом». «Надо вам сказать, — продолжал воодушевляясь товарищ покорный, — как это у меня первый раз получилось с театром. Было мне дано поручение от наших бросить с галерки прокламации. Пришел я в театр в первый раз в жизни, а было мне 16 лет. Пришел, билет у меня, все как следует. А на сцене в театре Кармен идет, опера. Как запела она, эта женщина, это Кармен. Соблазняет офицера, во рту цветок, желтый платок на ней. Простая работница, на фабрике работала. Это меня и расположило к ней. И так я заслушался, загляделся, залюбовался на нее, что забыл о своем деле. Первый раз в жизни забыл. Один товарищ в партере сидел и должен был мне знак подать. Так он потом рассказывал, что едва ума не лишился. Вынул платок носовой, как было условлено, махнул им до неосторожности ясно, а я ничего. Потом только спохватился. В тот раз меня и арестовали. Был я потом еще 2 раза в театре», – продолжал товарищ покорный. «Как только из тюрьмы вышел, в театр пошел. Аиду видел, это хорошо. А вот Онегин Евгений слабовато, совсем слабо». «Почему?» – спросили мы удивленно. Но товарищ покорный не понял нашего удивления и наоборот сам удивился. «Как почему?» И он объяснил нам, что Аида – угнетенная рабыня, и что на ее примере ясно видно, к чему приводит эксплуатация правящих классов. Что же касается Онегина, то эта дворянская любовная история мало интересна. Это был, видимо, настоящий классовый подход к искусству, который до сих пор был нам неизвестен. Товарищ покорный выразил желание, чтобы пьесы у нас ставились в созвучные эпохи и вполне революционные. И еще была одна робко высказанная просьба, чтобы нашлась для него ролька с пением на басах, потому что верхи у него не выходят. В этот день новый театр оформился окончательно. У него обозначилось лицо, он получил имя, Звали его Созеп, что означало «созвучные эпохи». Он начал дышать, молодой Созеп, сын четырех отцов и трех матерей, потому что труппа состояла из 7 человек. Глава 8. Одного человека спросили: «Почему вы живете так сложно и хлопотливо? Зачем в нашей жизни столько поступков и встреч? Зачем?» Он ответил: «Я консервирую воспоминания. Впоследствии вся сложность и хлопотливость испарится, как посторонняя примесь, и останется крепкий и чистый жизненный экстракт, которым я буду питать свою старость. Я не принадлежу к поклонницам этого человека. Его скептическая мудрость и расценивание юных дней как продукта для консервов мне чужды. Кроме того, сама эпоха заботится теперь о том, чтобы снабдить нашу старость целым ворохом трогательных и грозных воспоминаний». Но с Созепом случилось именно то, что предсказал неизвестный. Все плохое отлетело от него. Забыты все подготовительные муки, остались в памяти только достижения. Мучительность репетиций, которые не шли, а стояли на месте, когда все не ладилось, когда исполнитель никак не мог войти в свою роль, а суетился где-то сбоку, когда товарищ покорный хотел спеть тоном выше и не мог, а Анеля Костырько могла бы разговаривать тоном ниже, но не хотела. Все это забыто теперь, остались в памяти только достижения, удачи, славные минуты, когда спектакль шел как по маслу и переполненный театр, 250 зрителей, такова была его вместимость, аплодировал нам изо всех сил своих 500 ладоней. На первом собрании в своей вступительной речи Аркадий Грамм доложил, что в центре, в Москве, революционные зрелища стоят на должной высоте, но что мы, вследствие своей оторванности и так далее, мы были рады узнать, что Москва так хорошо устроена, но нам было от этого не легче. На том же заседании Лёва Симцис, не знающий сомнений, бросил крылатое слово о том, что «в чем дело, если нет пьес, мы напишем их». И мы написали. Говоря по совести, далеко не все написанное нами было вполне созвучной эпохе. Положительно были отклонения от правильной линии, но это объяснялось тем, что мы каждую неделю давали новую программу. Ведь публика у нас всегда была одна и та же. Каждую неделю. За это многое простится. У нас, особенно в начале, был смутный репертуар, похожий на испорченный негатив. Пьесы писали мы с Граммом, и тут-то я сделала открытие, что Шулик, мой бывший начальник, был до известной степени прав. Во мне жужжали ненаписанные вещи. И как только я коснулась пером бумаги, мне как будто легче стало жить. Почему же я не делала этого раньше, гораздо раньше, когда еще не было в помине веревочных туфель и шерстяных чепчиков, когда у меня было столько ничем не омрачненного досуга, и лампа из-под абажура бросала ровный свет, как незадуваемый ветрами. Я думаю от того, что мне слишком хорошо жилось и без писаний. Счастье утомительно, оно неэкономно, тратит свет и тепло души. Ему все равно, что будет потом, после него хоть потоп. А расходы на творчество и на счастье нам не всегда по силам, потому что источник средств один и тот же, и мы выбираем что-нибудь одно. В детстве я писала стихи. Я писала их, отбивая ритм мечом вечером в полутьме. Точнее говоря, я не писала их, а придумывала. Я хорошо помню большую комнату, отцовский кабинет, где темнеет, рядом столовая, там свет, там голоса, там на подносе чайник с чашками, как утка с утятами плывет, уплывает в чайное море. Но что сказать о кабинете, где вспыхивают тайны? Я кружусь на небольшом пространстве пола, мяч трепещет у меня в руках, месяц плывет за окном, тучки висят на нем. Мяч у меня такой, что нельзя рассказать какой. Та-та-та-та-там! И вот мяч по ковру идет. Та-та-та-та-та-та-тит! Мяч над столом летит. Летит и разбивает нечто стеклянное на письменном столе моего отца. Из столовой приходят и говорят, что разбита чернильница, что стыдно мне, что мяч у меня отберут и в кабинет вечером не пустят. Поздно. Поздно. Мне не стыдно. Яд проник в меня. Стихотворение уже написано. И как только за мной перестанут следить, я снова деру вечером в комнату полную тайн. Буду играть в мяч, напишу второе стихотворение и, быть может, разобью вторую чернильницу. Я писала стихи не только в детстве, я писала их в юности, в тревожной юности, когда рифмы слетаются, как пчелы на ученическую тетрадь. То было время расцвета декадентов. Иногда вокруг зеркал обвивались фигуры девушек фисташкового цвета, состоящие из рук и волос. На уроке физики я писала стихотворение о водяной лилии. Большой, тяжелой головой, она склонялась над водой, больной, тяжелой головой. «Мадмуазель», — вкрадчиво говорит наш физик, наша гроза, — «что вы мне скажете о рычаге второго рода? Молчание. Вздох. Единица. Потом писание стихов прекратилось на долгие годы. Аркадий Грамм, простите меня, я пустилась в экскурс в туманную область прошлого, в то время как вы сидите один на чистой странице и обдумываете первую программу для Созепа. А ведь мы должны сделать это вместе. Для первого раза мы написали вещицу, которая нам казалась острой сатирой. Дело происходило в Ноевом ковчеге, приплывшем в наше столетие. Там фигурировали звери, буржуи и пролетарии. Мы с Грамом писали, торопясь ночью, чтобы окончательно не изнемочь в муках творчества, мы приготовили себе чай на всю ночь. Чайник с чаем мы нежно завернули в одеяло, накрыли двумя подушками, чтобы дольше хранить драгоценное тепло. Но в конце первого акта настала минута такого изнеможения, что Грам кинулся на кровать и, перевернув подушки, сунул их под свою усталую голову, и тепловатый чай охладил пылающие виски драматурга. Открытие Созепа произошло в одну из суббот. Отпечатанные программы были нам непосредством. Написанная от руки афиша, как меню дешевых столовых, висела у входа в театр. Занавес отдернулся, и первые два ряда зрителей выступили из мрака. Легкий ропот прошел по рядам, приведя елки на сцене, необходимые по ходу действия. Никто из присутствующих, конечно, не предполагал, что он увидит настоящую елку. Это было бы чересчур наивно. На сцене зеленело картонное дерево, взвихренное бурей возмущения. Спектакль начался. Рыжий музыкант, член нашего коллектива, встретил появление елочных огней бичующей музыкой, малоприятной для слуха, но ведь это была сатира. За правой кулисой, не занятой в пьесе и вследствие этого обремененной обязанностями помощника режиссера, волнуясь, стоял товарищ Покорный с тетрадкой в руках. Пьеса не понравилась. Сочетание текста и оформления дало редкий до неприятности эффект, очевидно, вполне оцененный публикой. Конец был встречен недоброжелательным гулом. В маленькой задней комнате, где все мы одевались и гримировались, товарищ Покорный среди общего гнетущего молчания высказал мысль, что спектакль, так сказать, провалился. Совместное творчество мое и Грамма было признано малоудачным. Отныне стихи и сатиры и стихи лирики были отделены друг от друга, и каждая получила своего изобретателя. Нужно ли добавлять, что на мою долю пришлась лирика? Вторая наша программа была удачнее. Она состояла не из одной вещи, опыт показал нам, что это слишком рискованно, а из нескольких. Она была построена по принципу непроницаемых отсеков судна. Возможно, неудача всей программы локализовалась отдельными самостоятельными номерами. Но сначала о Грамме. Грамм внезапно развернулся пышным цветом. И я почти не узнавала его, этот холодноватый и насмешливый человек, выбиравший себе любимых девушек с точки зрения продовольствия, которое они могли ему предложить. Этот умелый рассказчик анекдотов и любитель поспать с каждым днем утрачивал свою насмешливость и свою сонливость. Первая же неудача уколола его. Сначала медленно, потом все быстрее и быстрее, с него сползало его безразличие, его ленивенькая холодноватая шкурка. Под ней открылся подлинный жар и умение работать. Он превзошел самого себя. Он следил за всем и за всеми. Он ослепил нас разносторонностью своих талантов. Он дерзал даже на хореографические постановки. На одной из репетиций совершенно неожиданно он встал на носок правой ноги, а левую отвел назад в воздух. Руки его были простерты вперед, а клетчатая куртка, сшитая из пледа, приобрела упругость паруса. Он был в коротких брюках и суконных обмотках. «Раз, два, три», — сказал он. «Потом вы поворачиваетесь вправо и снова раз, два, три, уже в эту сторону. Поняли? Когда я скажу «и», начинайте». Танцующая пара выполнила его требования, и все увидели, что он прав. Использовав пребывание товарища Покорного на французских и английских заводах, Грам придумал ему прекрасный выход с пением на басовых тонах. Песню старого матроса, пересыпанную иностранными словами. На женщин Грам начал смотреть с точки зрения их полезности Созепу. И даже Анели, прекрасной Анели, он сказал, «Вы здесь для того, чтобы играть, а не разводить улыбки». И Анеля заиграла, потому что было далеко не бесталанно. Вся наша труппа, вся семерка заболела любовью к Созепу. Это была настоящая любовь. С нежностью, с порывами страсти, с ревностью к другим театрам, с бессонными ночами и самозабвением. Достаточно было взглянуть на жену Грамма, нашу костюмершу, когда она, бледная от вдохновения, непричесанная и неумытая, вдувала жизнь в старые, отсветшие тряпки. Она одевала нас необычайно, но костюмы ее обладали только одним недостатком. Сшитые всегда наспех и в крайней экзальтации они были непрочны. Они жили один вечер, даже меньше. Иногда здесь же, на сцене, они распадались на две половинки, и актер выпадал из своей одежды. Бывало и другое. Так как запасы ткани были до смешного незначительны, то жена Грама придумала делать костюмы только наполовину, на фасад, которым актер обращен к зрителю. Были такие счастливые роли, когда не нужно было поворачиваться. «Вы поворачиваетесь?» Это был кардинальный вопрос, интересовавший нашу костюмершу. «Нет, не поворачиваюсь», — ответствовал вопрошаемый. Но по ходу действия, увлеченный огнями рампы и волной сочувствия, плывущей из зрительного зала, исполнитель все же поворачивался. И тогда зрители бывали потрясены разительным контрастом роскошно одетая грудь и спина, на которой перекрещивались бечевки. Глава 9. На главной улице города, в доме без вывесок, в большом, пустом и холодном окне, затеплилась жизнь. Окно это пустовало 2 года. Трещина от метко пущенного камня или пули паутиной расползлась по стеклу. За стеклом, внутри магазина, были пустота и разорение. На прилавке лежала бочка. Теперь бочка была убрана, окно промыто. Там были разложены 2 куска мыла, мужские подвязки, копченая колбаса и альбом для открыток. Это было начало НЭПа. По вечерам все эти предметы освещались кухонной лампочкой. Облик города постепенно менялся. Проступали, если не прежние, то во всяком случае знакомые черты. Сначала робко, а потом все увереннее, начали проявляться вывески. На лицо города были наведены брови. Первый трамвай, неумело и нечетко останавливаясь на остановке, пошел по самой важной линии. На 2 часа в день начали давать воду во все этажи, и, наконец, о радость! В квартирах зажегся свет, хотя и не везде и не сразу. Город был разбит на районы, каждый район получал свет по очереди, и люди ходили вечером в гости туда, где было светло. Позже всего и труднее всего начинали работать лифты. Менялся не только самый город, но и его обитатели. На смену сапогам шли хотя еще грубые, но уже башмаки. На смену платкам – шляпы. И, наконец, первая котиковая шуба поплыла по бульвару. Светлый морозный день. У профессоров завелись рукавицы, и их пальцы, защищенные от холода, увереннее держали кульки с академическим пайком. В переулке позади театра открылся первый ресторан. Сазеп приобрел новую публику. Она просачивалась неизвестно откуда. Это были родственники и друзья сотрудников, и друзья их друзей. Раньше все было определенно у нас в театре. Аплодисменты, если они были, долетали к нам спаянные, в один крепкий шум, словно град. Теперь все распадалось на отдельные градины. «Очень мило», – произносили то тут, то там снисходительные голоса. Неторопливые руки укладывались, левая вниз неподвижно, а правая наносила на нее легкие мазки одобрения. Это были аплодисменты. Видя все это, товарищ покорный томился. «Ох и публика! Ну и публика же пошла!» – вздыхал он. «Вот один сидит в третьем ряду. Вон, платок вынул. Такой, что хочешь, сделает. Такой тебе и цветочки на сцену послать может, в случае чего. Фиалочку в петлицу», – сказал товарищ покорный, и сбылось. Неизвестные руки подали нам на сцену корзину, правда, не фиалок, но гортензий. Пышные, словно накрахмаленные, цветы были перевиты шелковой лентой. Рыхлая земля прикрыта мхом. В цветах лежала записка. Молодым женским дарованием Сазепа от постоянного посетителя. После спектакля вся труппа столпилась вокруг гортензий. «Бездарные веники», – первым высказался Лёва Симцис. «Не сомневаюсь, что скоро будут придуманы новые цветы, основанные на понимании фактуры, а не на анархии природы». «Не дурная корзина», – одобрительно заметила жена Грама. «Мы выкрасим ее и сделаем каску для обозрения». «Можно попытаться выменить ее на сметану», – сказал практичный Грам, очевидно имея в виду наступающую Масленицу. «Это настоящая сказка!» – воскликнула Анеля. «Тем более прекрасная, что она посвящена женщинам!» Товарищ покорный молчал. В тот же вечер, выходя из театра, мы с Анелей наткнулись на толстого розового человека в инженерской фуражке. Его добротное суконное пальто было распахнуто, из-под него выглядывал прекрасный костюм. Он стоял у фонарного столба и, очевидно, ждал нас. «Простите, пожалуйста», — сказал он, и голос его был такой же выпуклый, как и глаза. «Я чрезвычайно счастлив приветствовать молодые женские дарования Сазепа». Он расшаркался перед Анелей и мной. «Разрешите представиться, инженер Альберт. Может быть, слыхали, Альберт? Фабрика сельхозхозяйственных орудий. Бывшая, конечно». Анеля просияла, как роза, опрысканная дождем. Увидя эту улыбку, Альберт, в свою очередь, улыбнулся. Уверенно и спокойно он взял Анелю и меня под руки. «Ну, я очень рад, что вы такие простые и милые», — сказал он. По этому случаю мы немедленно сейчас же сию минуту отправляемся в кафе «Куб». Здесь же, рядом. И заказываем блины. Мы заказываем блины», – перебил он меня, видя, что я собираюсь возражать. «И три маленькие рюмочки рябиновой, которые мы пьем за нашу дружбу». Потом все пошло очень быстро. Черная холодная улица мелькнула поворотом одним и другим. Сплошные темные здания как бы раздвинулись, давая место маленькому, очень теплому, ярко освещенному окну. К этому окну полагалась дверь, и все это вместе представляло собой кафе «Куб» – первый ресторан периода НЭПа. У двери на мостовой сидела женщина с ребенком. «Я голодная! Я голодная! Я голодная!» – повторяла она глухо и монотонно. В кафе «Куб» было тепло. В кафе «Куб» было светло. В кафе «Куб» играла музыка. Миллион Орликина играла музыка «Сладкий вальс Бастон». И этот миллион этого Орликина растекался золотом по тарелкам и по стаканам. Хозяин кафе, подергиваясь легким тиком, рассаживал посреди столиков и бережно склонялся к посетителям. Подойдя к нам, он вдохнул нежным шепотом в ухо Альберта. «Есть икра», – прошелестел он, – «зернистая икра». В углу, на столе, стояли поразительные вещи. Красные раки, посыпанные зеленью, серебристые кильки, свернутые на половине яйца, окорок и апельсины в вазе. В 12 часов дверь прикрыли наглухо, занавесили окна, скрипач вынул из кармана сурдинку, пианист прижал левую педаль, и виолончель притаила голос. С этого часа надо было стараться не производить шума. Мы выпили три маленькие рюмочки рябиновой и принялись за блины. Я знала, что мне необходимо встать и уйти. Я вообще не понимала, почему я здесь, но и не могла перестать есть. Первый раз за много месяцев я ела такую необычайную богоуханную пищу. Сквозь туман блинов и музыки ко мне доносились слова инженера Альберта. Он говорил: «У меня была фабрика сельхозхозяйственных орудий. Моя специальность – плуги, но по существу я поэт. Я люблю театр, музыку, искусство. Театр близок мне. Я прежде всего эстет. Да здравствуют молодые женские дарования!» Он выпил рюмку вина. «Что я имею против советской власти? Ничего. Что можно иметь против идеи равенства, которая, безусловно, прекрасна? Рабочий тоже человек!» Он проглотил блин. «Тирира!» – запел он вместе с Орликином. «Но все это в будущем. Мы еще не доросли до этого. Наша страна дика. Не думайте, что во мне говорит жестокость предпринимателя. Я очень добр. В детстве я был до смешного добрый мальчик. Когда мучили кошку, я плакал. Мой отец говорил про меня. Что вырастет из нашего мальчика? Наверное, меценат. Как видите, он оказался прав, мой старик. Кушайте, не стесняйтесь. Человек, еще сметаны!» Он откинулся на спинку стула и закрыл глаза, покачиваясь в такт вальсу. «Ну, а между прочим, я хотел высказать вот что. Я хотел бы субсидировать ваш театр. Вы все очень талантливы, очень молоды, вас столько огня. Но ведь вы просите меня, просто дети, вы сидите в подвале, в то время как вам надо быть на поверхности. Дайте мне вмешаться, и получится вместо забавы коммерческое дело. С вашей помощью, — обратился он к Канели, — и ко мне, мы сделаем такие ого-го дела. Однако позвольте, разрешите». Он положил салфетку и прислушался. Какое-то движение прошло по всему кубу. Музыка сразу прервалась. Цветные бутылки на полке исчезли неизвестно куда, прямо под пол. Сквозь занавешенное окно стали доноситься какие-то голоса и шорохи. Стало совершенно ясно, что несколько человек окружили куб и что они сейчас постучат. «Облава!» – простонал хозяин. Нас втиснули в темный проход, холодный, пахнущий мышами и котами. Там мы стояли, прижавшись друг к другу, покуда в помещении кафе хозяйничали спокойные властные люди. «В чем дело?» – спросила Анелия недостаточно тихо. «Что такого мы сделали? Мы ели, пили, говорили о театре. Неужели нельзя говорить о театре? Вы же не против советской власти, вы сами сказали». «Тише, черт вас возьми!» – зашипел на нее в темноте инженер Альберт. «Неужели нельзя говорить тихо? Я не против советской власти, но советская власть против меня. Понимаете вы это?» Я шла ночью домой одна, через весь город. Путь этот был так долог, что я успела обдумать всю свою жизнь. Первые несколько улиц я потратила на детство, следующие на юность. В начале канатной улицы я уже думала о своем недавнем прошлом. Чепчики, отделанные мехом, думала я. На востоке обходятся без дрожжей. На улице Белинского я занялась настоящим. «Если инженер Альберт находит, что наш театр хорош, — думала я, — то значит, нужно как можно скорее закрыть его». В обсерваторном переулке я перешла к будущему. У каких-то ворот я села на скамью. Глубочайшая ночь, еле окропленная звездами, лежала вокруг. Я села на скамью, и тотчас же из-под ворот вылезла собака. Из-за темноты она не имела цвета, почти не имела формы, и только мерное колебание на одном ее конце доказывало, что здесь хвост. Она села рядом со мной и зевнула. Таким образом, у меня оказался собеседник. «Так вот», — начала я, — «как же теперь быть? Что бы ты мне посоветовала?» Собака молчала. «Я верю теперь», — продолжала я, взяв ее за большое теплое ухо, — «что я могу писать. Я написала несколько вещей, которые... Одним словом, это не так уж плохо. Я написала их для театра, но сам это театр — игрушка. Очень надоели игрушечные вещи, ты знаешь. Хорошо бы делать что-нибудь настоящее. Многие едут в Москву», — продолжала я после паузы. «Так много журналов, газет. Что ты скажешь?» Собака, положив морду ко мне на колени, молчала. С той минуты я начала думать о Москве. Бывает так, что одна какая-нибудь мысль овладевает одновременно многими умами и многими сердцами. В таких случаях говорят, что мысль эта носится в воздухе. В то время повсюду говорили и думали о Москве. Москва – это была работа, счастье жизни, полнота жизни. Едущих в Москву можно было распознать по особому блеску глаз и по безграничному упорству надбровных дуг. А Москва? Она наполнялась приезжими, расширялась, она вмещала, вмещала. Уже селились в сараях и гаражах, но это было только начало. Говорили, Москва переполнена, но это были одни слова. Никто еще не имел представления о емкости человеческого жилья. Наш хозяин, газетный черкист, был стар и немощен, но с тем большей жадностью он читал газеты. Он умел читать как никто, извлекая из них все сведения, все соки. Цвет и качество бумаги, типографская краска, система верстки говорили ему больше, чем самые буквы. Газета выходила по-разному. Иногда это была тонкая розовая бумажка, в которую раньше заворачивали цветы, иногда наоборот, толстая бурая бумажица для больших свертков. Иногда буквы еле касались чрезмерно гладкой поверхности, и тогда газетные сведения как бы реяли над газетой. Иногда шрифт глубоко впивался в бумажную рыхлость, и тогда газету можно было читать на ощупь, как это делают слепые. Вскоре, после блинов, в кафе «Куб» я возвращалась домой с репетиции. В этот же день товарищ Покорный жестоко рассорился с Аркадием Грамом из-за репертуара. Положительно, миленький маленький Сазеп начинал чувствовать себя гусеницей, из которой должно вылупиться неизвестно что. В таком виде он не мог больше существовать. Я шла. Луна всходила над домами, большая, пылающая красная. Облака стали дымными и золотыми. Пламя луны становилось все больше, оно все разрасталось, как пожар, а самой луны не было видно. И внезапно я поняла, что это и есть пожар. «Пожар! Пожар!» – кричали мальчишки, несясь во весь опор к месту происшествия. Горел наш маленький, хилый дом на краю города. «Беда! Беда!» – кричали дымные галки над крышей. Ветер завивал пламя то в одну, то в другую сторону. У дома выросли рыжие космы, которые метались от ветра. Все произошло от хозяйских валенок на плите. Слишком интересна была в тот день газета, слишком далека жена, слишком горяча плита. Результатом всего явился пожар. У нас сгорело почти все. Чужие люди выхватили киску из горящих подушек, пока Юлия Мартыновна, полузадушенная дымом, медленно приходила в себя в соседнем доме. От страха киска потеряла голос. Она пахла горелым, лицо было в саже. Невытекающие две слезы стояли в ее глазах. «Джерри, сгорел!» – наконец сказала она. И Юля, кажется, тоже. Теперь у меня ничего не осталось. Разрозненные и неузнаваемые вещи были разбросаны по двору. Страшнее всех были подушки, полураздавленные и мокрые. Из их цветных оболочек, вместе с пухом птиц, уходило сонное тепло многих ночей, тепло гнезда, которое было теперь окончательно разрушено. Нужно было начинать жить сначала. И лучше было сделать это в Москве, чем здесь. Пожар сыграл здесь как бы роль помощника. Можно сказать, что он усадил меня в вагон и махнул на прощание красным платком. Вагон был суров. Бока его потемнели от тысячеверстных путей. Если бы такой вагон был человек, то я бы сказал о нем, что это жилистый и упорный старик, могущий служить примером более слабым и молодым товарищам. Это был жесткий, кряжистый старик третьего класса, недавно побывавший в бане. Он был тщательно очищен от насекомых и смазан. Полит и опрыскан смесью карболки, формалина и йодоформа, страшной жидкостью, от которой задыхались не только насекомые, но и люди. Самый поезд был несколько необычен. Он был мал, короток и состоял из трех наглухо закрытых товарных вагонов, и вот этого четвертого, о котором я уже сказала. Поезд вез в Харьков, в столицу Украины, украинские деньги. Карбованцы, напечатанные у нас в городе. Три вагона были набиты денежными тюками, а четвертый отдан охране. Товарищ Покорный надоумил меня обратиться к начальнику охраны и попроситься к нему в вагон. Я отыскал начальника охраны на вокзале, где он крупно припирался с начальником станции о дне и часе отправки поезда. Оба начальника были замучены. У первого фуражка была надвинута на самые глаза, у второго сдвинута на затылок. И местоположение этих двух фуражек как нельзя лучше характеризовало позиции спорящих. Один наступал, закрыв глаза на все препятствия, другой был приперт к стенке, но сопротивлялся. Наконец, путем взаимных уступок, соглашение было достигнуто, и тогда выступила я и сообщила, что мне необходимо в Москву. Начальник станции, видя, что это его не касается, исчез. Начальник охраны поговорил со мной подробно. «Это совершенно невозможно», — сказал он сначала. «Там должна помещаться только охрана, а если там будут посторонние, то какая же польза от охраны? Согласитесь, что помещаясь в вагоне, можно произвести нападение изнутри». Потом, поглядев на меня внимательно, он прибавил. «Да и вообще, не могу, неизвестные лица, ценности, мои ребята, в пути мы не застрахованы от неприятностей». Он упомянул еще о шайках и бандах и заключил твердо. «Не, простите, потому что это невозможно». Он сдвинул фуражку со лба на затылок и обратно на лоб и прибавил. «Никак невозможно». «Я покорно вас знаю, вместе работали, но сделать никак не могу. По инструкции, данной мне, никак не могу. Да мы едем ведь только до Харькова». «Ну хоть до Харькова, а там уж как-нибудь». «Как-нибудь, как-нибудь», — повторил он с неудовольствием. «Нет, не могу». И тогда я пал духом. Начальник охраны стал лучистым и туманным. От него пошли колючие лучи. Я моргнула и прихлопнула слезы ресницами. Но они сейчас же вытекли обратно. «Эх!» – с досадой выговорил начальник. «Ну уж это просто не знаю, как назвать. Я ведь вам по-русски говорю, что инструкция не предусматривает». «Эх!» – еще с большей досадой повторил он, видя, что слезы, не предусмотренные инструкцией, текут все сильнее. «Ну тащите свои манатки!» – заключил он, отвернувшись. «Сегодня вечером едем, только чтобы я вас не видел и не слышал в пути. Ну и, конечно, ну и довольно. Точка». И вот он настал, час отъезда. Стараясь быть по возможности невидимой и неслышимой, я просила не провожать меня, но кое-кто все же пришел. Вот Юлия Мартыновна вся в слезах, вот Лева Симцис, умирающий от зависти, что не он едет в Москву, вот товарищ Покорный. «Только не дрейфьте, только не дрейфьте», повторяет он. «Устроитесь, чего там?» И, наконец, Авель Евсеевич, смутный и неясный, как смутен и неясен мой отъезд. В руках у него свертки, кульки, новый жестяной чайник и отдельно от всего пузырек с притертой пробкой, несомненно, лабораторного происхождения. Подозревая с его стороны желание сказать мне несколько слов наедине, я отвела его в сторону, в конец поезда. Там, возле буфера, я увидела, как грустны глаза Авеля Евсеевича. Там он вручил мне все сверточки и кулечки, повесил на руку чайник и передал пузырек. О пузырьке он сказал особо несколько слов. «Лорд Байрон, путешествуя, — сказал он, — возил с собой серебряную ванну. В некоторых странах, в частности в Италии, это вызвало открытое возмущение. Добродушные и нечистоплотные венецианцы были потрясены развращенностью британского аристократа. К сожалению, я не могу вам предложить даже подобие ванны, хотя в настоящих условиях это было бы как нельзя более кстати. Поэтому я позволил себе привезти вам жидкость, которая на 90% избавит вас от паразитов. Я изготовил ее в своей лаборатории, и мне кажется, я могу поручиться...» В этом месте голос его прервался. Он взял меня за руку и умолк. Юлия Мартыновна прижимала киску к сердцу. «И каждый день ты будешь вспоминать Юлю, утром и вечером», — повторяла она, вытирая слезы. «И каждый день ты будешь аккуратно сама чистить зубы щеткой, утром и вечером, каждый день». Лёва Симцис со смущенной улыбкой передал мне объемистый пакет, адресованный наркомпросу. В нем заключался проект дешевой и быстрой раскраски общественных зданий в радостные цвета. Я не смею утверждать, что это относилось ко мне, но родное небо плакало в минуту расставания. Крупные капли упали на крышу перрона. В запахе влаги и пыли как бы заключался аромат неродившихся еще трав. Снова наставала весна. И внезапно облака разошлись, и высокая нежная радуга, предвестница удачи, приподняла и раздвинула небо. Один конец ее упирался в море, другой уходил в степи, далеко на северо-восток, туда, где была Москва. Не по теперешнему, не по мирному, а слишком уж бездомно и раздольно загудел паровоз. Из руки моей, которой я махала на прощание, выпал зажатый меж пальцев чудодейственный пузырек Авеля Евсеевича, моего милого друга. Выпал и разбился о вокзальный асфальт, распространяя невыносимое зловоние. Секунду еще этот запах следовал за нами, а потом отстал. Дождевая ширь незасеянных полей как-то сразу наполнила вагон. И киска прижалась ко мне бархатистой щекой, которую слезы разлуки и капли дождя обеяли влажной свежестью. Путешествие обещало быть долгим. Нам предстояли станции, полустанки, разъезды. Все это сравнительно тихое и безлюдное. Еще так недавно здесь перекатывались тяжелые валы шинелей, идущие с фронта. Здесь брали штурмом вагоны. Наступали, отступали, падали как в бою. Нам достался конец вагона с двумя длинными скамьями и двумя короткими. Все остальное было отделено от нас. Между нами и охраной была возведена стена из ящиков, мешков и кульков. Мы были одни. Одно из окон было забито фанерой, другое открывалось с трудом. Мы открыли его и долго смотрели, как постепенно темнее проходили перед нами степные пространства, потому что сторона наша степная, просторная сторона. Земля уже была подернута зеленью, она слегка кудрявилась, нетронутые лежали в степи и ждали руки человека. На первом же полустанке, где мы остановились, нам показалось, что нашего города не было, что нет нигде никаких городов. Возле полустаночного дома в неглубоком овраге протекала криничка, горсточка светлой воды, отражающая золотое закатное небо. В светлой глубине плыли облака и уходили под камыши, а камыш рос задумчивый, певучий. Пока мы стояли, и начальник охраны, он же комендант поезда, снова имел какие-то объяснения с начальником полустанка, из травы вышел гусь гусыни, и оба начали спускаться на дно овражка в прозрачной воде. Гусь прошел первый, но пить не стал, а поджидал гусыню. Она шла медленно, оступаясь и выбирая дорогу. А он подбадривал ее снизу успокоительным голосом. Наконец гусыня сошла, они одновременно опустили клювы в воду, потом поплыли вместе прямо по облакам и золотому небу. И круги пошли по воде, как морщины у глаз, когда смеется старый и добрый человек. Мы стояли так долго, что успело совершенно стемнеть. Гусиное семейство отправилось спать. Закат кончился, и большие украинские звезды нырнули в камыши. У наших спутников зажгли огонь. Сквозь щели к нам проник свет. Тогда и мы зажгли свечку, покапав стеарином на скамью, потому что вагон наш не освещался никак. «Мам», — сказала киска, — «это наш дом. Тут наше все. Больше у нас ничего нет». И правда, вагон был нашим домом. Тут было наше все. И больше у нас ничего не было. Мы были в пути уже несколько дней. У нас уже отстоялся быт. Чтобы не жечь даром огня, мы рано ложились спать. Мы умывались на станциях под краном и покупали у баб еду, которая подешевле. Светлый чайник, прощальный подарок Авеля Евсеевича, перезнакомился со всеми котлами и баками на станциях. И, быть может, даже отметил мысленно кипяточные и бескипяточные пункты. Потому что были такие и этакие. Москва словно утонула, а растаяла словно в этом раздолье страны. По вечерам охрана пела за ящиками. Мы с киской подпевали им. И хотя у нас с нашими соседями не было ни дружбы, ни вражды, и даже голосов наших не было слышно в общем хоре, но нам было приятно, что мы поем. Итак, через песни мы всех узнали по голосам и даже определили характеры. Будучи сжигаемой жаждой деятельности и открытий, киска, несмотря на мое запрещение, провертела пошире щель между охранными ящиками, с наслаждением глядела туда по вечерам и сообщала о всех поочередно. «Курит! Сапог снял! Достал хлеб! Снял второй сапог!» Пока я окончательно не запретила ей подглядывать и собственными руками не уничтожила щель. Все шло хорошо, но на середине пути нас подстерегала беда. «Вставай, киска!» — сказала я в одно утро. «На этой станции, по-моему, должен быть кипяток. Ну-ка, подымайся!» Но киска не подымалась. Она припала щекой к чемодану, заменявшему ей подушку. Одна из ее толстых маленьких косичек, тяжело, как мокрая, лежала вдоль лица. Другая была закинута куда-то назад. Она ответила медленно и как бы сквозь сон. «Я каждый день чищу зубы, Юля, но сегодня не могу, я их потеряла». Я тронула ее лоб. Попыталась поднять ее, она была тяжела и горяча. Она не желала взглянуть на станцию и не интересовалась кипятком. Она была больна, и что же мне теперь было с ней делать? Я подозреваю, что щель между ящиками была мной уничтожена не окончательно, или, быть может быть, впоследствии возобновлена, и что не только моя дочь заглядывала в нее. В тот же день моим спутникам сделалось известно о положении дел. И в тот же вечер, когда я, сидя в темноте, возле тяжелой и горячей киски, слушала равнодушный говор колес, охранная преграда без всякого предупреждения распалась от толчка с той стороны, образовалась брешь, в которую неровно вплыл махорочный дым и теплый воздух, пахнущий кожей и шинелями, и начальник охраны переступил через мешки. «У вас девочка больна», — сказал он. «Так вот, не тиф ли? Буржуйские дотваки, они завсегда квелые. Ты на его дунь, а он искапутится», — произнес из глубины язвительный нехороший голос. «Ну и дурак», — возразил кто-то другой, тоже невидимый, но, несомненно, большой, медлительный и справедливый. «Сам-то ты от каких буржуев происшедший? А сколько в тебе тифов перебывало? Каково тебя, корежево? Забыл, небось, только бы языком трепать». «Ну-ка, помолчите там», — опять заговорил начальник. «Гусятников, дай фонарь. Есть у нас в углу, где винтовки». Зажгли фонарь. Гусятников вышел из полутьмы, неся свет перед собой. Это был тот самый человек, который вступился за киску. Гусятников, как и я предполагала по голосу, был чрезвычайно велик, медлителен, сапоги его кремели, словно каменные. Он поднял фонарь над киской и осветил болезненно слипшиеся ресницы и рот, подпухший и надтреснутый, как вишня. Начальник, поддерживая тяжелую кобуру, стал рассматривать кискину шею. «Нет ли сыпи?» «По инструкции», — сказал он, — «если кто-то подозрительно заболевает в пути, того оставляют на ближайшей станции». «Я так предполагаю, не сыпняк это», — решительно поставил диагноз Кусядников. «Простыла девчина, и все тут. Рюмку водки, если с перцем дать, как рукой сымет». «Ну, как знаете», — сказал начальник, уходя. «До утра подождем, а утром, если что не так, ссадим». «Товарищ Гусятников», — обратилась я к нему потихоньку, чтобы другие не слыхали. «Вы и водки с перцем внутрь не давайте, не надо, а вот если у вас найдется что-нибудь спиртное, хоть немного, я вам больше скажу спасибо. Я разотру ее, мне тоже почему-то кажется, что это не тиф, а простуда». Он молча, при неопределенном молчании остальных, принес мне какой-то жидкости в кружке. И к этому еще небольшую твердую подушку в наволочке из алого бархата. «Неловко ей лежать», — сказал Кусятников про киску. «Вы что же это, даже подушки с собой не захватили? Здесь вам не ресторан-салон, удобств никаких». Я объяснила, что подушки сгорели во время пожара. «Никакого разумения нет», — проворчал он. «Чем бы остричь девчонку, чтоб в дороге вошь не завела? Вы и волосы отпустили. Обязательно постричь надо». «Гусятников нянькой заделался», — зло засмеялся прежний голос, но никто не поддержал его. Гусятников не взглянул в ту сторону. Я крепко натерла киску принесенным спиртом и тепло укрыла ее. Испарина пришла наконец обильная, как дождь. Она смочила косы, ресницы, щеки и даже подушку кардинальского пурпура. И ослабев от счастья, от почти невыносимого чувства облегчения, что это не сыпняк, что нас с киской не оставят на захудалой станции в приемном покое, а не то просто на перроне переживать все фазы сыпного тифа, я уснула так крепко, что утром, когда киска сказала мне: «Вставай, мам, по-моему, на этой станции есть кипяток», я едва приподняла голову и снова уснула. В этот же день Гусятников коротко постриг киску, сказав, что у него в деревне три девчонки и что он это умеет. Я была так благодарна ему за все, что не посмела протестовать. И киска въехала в Харьков, если не вполне безволосой, какой была некогда я после тифа, то коротко остриженной, с косым пробором и чубом на лбу, как самый лихой запорожец. Из Харькова в Москву шли уже пассажирские поезда. Движение было еще нерегулярно, но оно только еще начиналось. Первые два поезда пошли совсем недавно, и о них говорили с удивлением и восторгом. Мы попали в третий. Он был набит. На полках для вещей спали люди, на каждой скамье сидело по трое человек. Посадка была мучительна, пассажиры лезли в окна, контроль в пути требовал не билетов, которых не было вовсе, а удостоверений и командировок. В вагонах не было ни огня, ни воды, и все же порядок уже реял над всем этим.